Глава вторая. Мельник с Артемом стояли на Краснопресненской, а отряд отправился дальше, на Смоленскую. «Так, поскольку тебе до сих пор нельзя в полис, я тебя пристрою здесь, в конфедерации 1905 года. Назад на ВДНХ я тебя пока не отпущу. Не беспокойся, чуть позже съездишь. А сейчас пойдем». Они прошли через Пресненскую таможню. Так же легко, как почти со всем отрядом через Ганзейскую. Но здесь книжечка Мельника произвела пусть и тот же эффект в виде их беспрепятственного пропуска, но несколько с другой окраской. Там все видели в их отряде вооруженную силу, с которой приходится считаться по необходимости. Здесь же это тоже присутствовало. Но главное, здесь в них видели больше своих защитников, а еще сталкеров. И именно так, с большой буквы, в отличие от Ганзы. Ганза — это торгаши, считавшие себя основой всего метро, центром местной вселенной. Они жирели на глазах всего метро. Со столкновения с ними возникало большинство конфликтов. Они пропускали отряд сталкеров снисходительно, глядя им вслед. Мельник стряхнул с себя это наваждение и тихо проговорил. «Когда-нибудь и до вас руки дойдут». И громче. «Пойдем, Артем. В конфедерации у меня есть хороший знакомый. Назаром зовут. Пусть не из начальников, зато главный из их сталкеров. Поучишься у него кое-чему. Поживешь. А нам нужно некоторые дела порешать в полисе». Артему баррикадная напомнила чем-то полис и Ганзу одновременно. Здесь было очень светло и чисто. Вдоль перрона по правой стороне размещались большие белые палатки с красным крестом. Он вспомнил, что так у них на ВДНХ помечали медицинскую палатку. Но здесь их было очень много. «А почему здесь так много медпалаток? У них что, эпидемия?» «Нет. Видишь ли, Артем, ранее, когда еще не было Ганзы, полиса и других, почти сразу после удара штаб расположился там, где сейчас полис. Попытался дать каждой станции свое занятие. Некоторые из них ты можешь видеть и сейчас. Вспомни Кузнецкий мост, Белорусскую радиальную, Бауманский альянс, фермы и фактории севера зеленой ветки. А сюда в свое время была передана часть функций Цветного бульвара. А потом все развалилось». «А что было на Цветном?» «Там была центральная больница и детский приют. Но потом у них стали появляться мутанты, и наша проверка обнаружила, что они проникают туда с недостроенной трубкой. Закрыть гермошлюз мы не смогли. Пришлось срочно эвакуировать больницу сюда, а детский дом в полис. Ребят мы теперь у нас на Смоленске воспитываем, сталкерами растим. Ладно, Артем, погоди минуту». Они остановились у небольшой палатки, на которой был написан начальник станции. «Здравствуйте, а где я могу найти Назара?» «А ты кто?» Нелюбезно спросил владелец палатки. Двое из находящихся вместе с ним потянули руки к автоматам. «Я полковник Мельников, вот мои документы», — прогремел его голос. Лица у всех троих конфедератов вытянулись. Пусть не в лицо, но по фамилии его знало большинство в метро, особенно администраторы. «С чем к нам пожаловали?» — уже без тени нагловатости поинтересовался начальник станции. «Я Леонид Сергеевич». «Назар сейчас наверху. Может, я чем-нибудь смогу вам помочь?» «Возможно. Мне нужно на время пристроить парня. Артем, зайди в палатку». «Знакомься, это Леонид Сергеевич». «Здравствуй, Артем». «Здравствуйте». «Леонид Сергеевич передаст мою просьбу Назару, а уж вы с ним поладите. А мне пора. Пойдем, проводишь меня». Артем в который раз поразился, что полковники знают почти везде. «Знаешь, у меня к тебе тоже просьба. Передай эту записку Назару. И будь так добр, не уходи на этот раз никуда». Артем проводил взглядом Мельника и подумал, на этот раз буду ждать его здесь. В ожидании Назара он прогулялся по станции. Особо интересного, на его взгляд, здесь не было. Ни статуй неизвестных людей, ни каких-либо других художеств. Темный гранит на полу еще больше потемнел от длительной неуборки. Красный мрамор на стенах был закопчен многочисленными кострами. «Артем!» — окликнул приближающийся к нему человек лет 40. «Здравствуй, я Назар». «Здравствуйте, вот записка, которую Мельников просил вам передать». Мужчина развернул записку, быстро пробежал ее глазами и сказал: «Ну что, пойдем, устрою тебя, заодно познакомишься с нашими ребятами». Так прошло несколько месяцев. За это время Артем несколько раз ходил наверх, помогал в госпитале, работал на ферме. «Назар, идут!» — раздался впереди с темноты голос Рамзеса. Щелкнул затвор ПК. Трое бойцов вжались в стену. Стало слышно, как грохочет кирзачами нацисты. Когда до них оставалось не больше 40 метров, Назар включил ручной 1000-ваттный прожектор. добытый во время рейда на киностудию. Ослепленные столь ярким светом, фашисты пытались закрыть глаза руками. В этот момент грохнул длинной очередью пулемет, и трое или четверо нацистов повалились на пол. Остальные, а их было человек 8, бросились в разные стороны, но были скошены автоматными очередями. Когда движение прекратилось, бойцы подошли к телам. 12 штук. АКМы, АКСы. На этот раз даже пулемета нету. Зато шашки тротиловые в наличии, ответил после осмотра Рамзес. Тротил забираем. И смертники с них возьмите. Быстро собрав взрывчатку и детонаторы, группа двинулась к баррикадной. Перед заставой на сотом метре остановились. Рамзес посветил фонарем. Один раз коротко, потом длинно, и снова коротко. Из-за бетонной амбразуры вышел солдат в каске и бронежилете. Прищурившись, он оглядел тройку и оттащил моток колючей проволоки, закрывавший проход. Эта застава была самым настоящим блокпостом. Кроме пулемета справа было еще то, чего, наверное, больше нельзя было увидеть ни на одной заставе в метро. 30-миллиметровая пушка, видимо, снятая с БМП-2 во время вылазки на поверхность. Бойцов было 10 или 11. Телефонный аппарат на правой стене тоннеля свидетельствовал о том, что станцией была организована телефонная связь. Через полминуты бойцы вышли на баррикадную. У входа стояли двое охранников, проверяющих документы. У тройки они ничего не спросили, опознавательных знаков им было достаточно. Группа отправилась в середину зала. Станции Пресненского альянса были больше всего похожи на ганзейские. Освещение тут обеспечивалось неоновыми лампами, коих сталкеры на улице 1905 года с поверхности натаскали огромное количество. С топливом проблемы пресненцы не испытывали. На беговой и на железнодорожных путях стояли огромные составы из цистерн с топливом, которые должны были обеспечивать подземные бункеры правительства, но были в спешке брошены на ближайшей сортировочной станции. В тоннелях между станциями раскинулись фермы. На улице 1905 года располагались мастерские, а на баррикадной больнице помогла располагавшаяся неподалеку ДККБ номер 13. С Ганзой у Пресни были хорошие отношения. Переход с баррикадной на Краснопресненскую даже язык не поворачивался назвать границей. По одному пограничнику от каждой стороны, вооружены лишь пистолетами. Единственным врагом Пресни был Раих. Назар посмотрел на часы. Было ровно 10 вечера. Дал знак рукой. Рации они не использовали, потому что моментально слетались ящеры, обитавшие на крыше высотки, и группа вышла из вестибюля. Тройка и еще два сталкера. Двумя часами раньше пришлось прервать отдых и срочно собираться для выхода на поверхность. Двое мальчишек с Краснопресненска решили посмотреть на сталинскую высотку. Вернулся только один. Второго утащили зверушки. Торопились. А спешка при походе к зверушкам – это самое худшее. В тот раз из-за спешки чуть руки не лишился. Назар почувствовал, что начинает злиться. Глубоко вздохнул через респиратор и отбросил все посторонние мысли. Фасад главного входа уже давно порос неким подобием лиан. Два центральных турникета были выломаны во время одного из первых рейдов. Вход был свободен. На полу был совсем свежий кровавый след, тянущийся на территорию зоопарка. Похоже, что шансы минимальные. Такие потери крови приводят к летальному исходу очень быстро, а прошло уже 2 часа. Назар поймал себя на том, что смотрит в одну точку. Два сталкера уже заняли позицию у кассы. По плану они должны были ждать у входа. Остальные ожидают его команды. Беззвучный поступь тройка пошла внутрь. Лунный свет отражался в мутной воде пруда. Необычно длинная спина какой-то твари, вроде крокодила, медленно рассекала водную поверхность. Хорошо, что пруд в котловане, и этому не выбраться. Тишину нарушил шорох в кустах слева. Теперь там светились красные глазки двух каких-то мелких хищников. Назар едва заметно качнул головой. Рамзес поднял винторез. Раздался негромкий хлопок. Одна тварь пискнула и повалилась на асфальт, а вторая скрылась в темноте. Преследовать ее не было никакого желания. Стараясь не нарушить тишину, бойцы продвигались по этому жуткому указателю. Пробравшись через пробоину в ограде, они дошли до середины вольера, и было совсем темно. Сталкеры включили тусклые фонарики, и тут перед ними предстала жуткая картина. Метрах 15 впереди стояла на задних лапах какая-то странная помесь собаки и крысы и смотрела прямо на Назара. Рядом с ней лежит на полу парень лет 20 со светлыми, слившимися от крови волосами. Астах слегка ткнул Назара локтем в спину. Он скосил глаза вправо, потом влево. и понял, что они попались. Попались в элементарную детскую ловушку. Со всех сторон стояли эти крысоподобные твари и глядели на них. Психологическая атака. Их было не менее 10. И судя по внешнему виду, они могли в один прыжок настигнуть бойцов и разорвать своими когтями. И тут снаружи раздался грохот пулемета. Твари обернулись в сторону ворот, и Назар понял, что это последний шанс. Толкнув локтями двух товарищей, он бросился вперед, прямо на это здоровенное существо, в прыжке выпустив в него очередь из автомата и приземлился рядом с лежащим на полу мальчиком. За спиной раздался жуткий визг и звук падающей туши. Назар схватил парня и рванул к выходу. Рамзес и Астах кинулись за ним. Прыгнувшая следом тварь толкнула Астаха, и только 9-миллиметровый патрон из винтореза в лоб крысе спас его. Вовремя увернувшись от падающего тела, Астах вскочил и побежал за остальными. Назар несся уже, не обращая внимания на то, что шумом привлекает к себе обитатели зоопарка, стреляя наугад в шевелевшиеся кусты, спотыкаясь об выбоины в старом асфальте. Бойцы бежали к выходу. У пролома встретили два сталкера. На перекрестке валялось тело летающего ящера, а в воздухе парил еще один. Бежать было нельзя, но и ждать оставшихся без обеда тварей тоже было неразумно. А потому вперед. Между ларьками, столбами, главное добежать до вестибюля. Плохо было видно через запотевшее стекло противогаза. Через минуту группа вломилась в вестибюль баррикадный и буквально скатилась вниз по эскалатору. Бойцы начали дико тарахтеть по двери прикладами. Наконец, через долгие 10 секунд ворота открылись, и в глаза ударил свет неоновых ламп. На перронах была суета, бегали солдаты. Выскочила из туннеля дрезина и остановилась у самого начала платформы. Санитары держали под руки раненого солдата. «Сколько их там было?» – спросил Назар у подъехавших. «Да хрен его знает, мы даже не услышали, как они подошли, но их очень много». «Ясно». «Доктор, займитесь им, пулю извлечь надо». Назар бегом бросился в вагон комендатуры станции. На блокпост напали, бегом на платформу, сукины дети, раздался прямо над Артемовым ухом вопль сержанта, которому, видимо, было плевать на то, что Артем вовсе не пресненский солдат. Однако возражать он не стал, он хотел отомстить фашистам за попытку повесить его, а главное, за Порфирьича. Застегиваясь на ходу, солдаты бежали к центру зала. Собралось уже под полсотни бойцов. На рукавах мелькали нашивки ВДВ и морской пехоты. Собрались все те, кто был профессиональными военными еще до. Подкатила моторизованная платформа, и началась погрузка. Прошло уже 5 минут, как закончилась погрузка. На станции вдруг стало шумно. Артем обернулся и увидел, как Дрезине тащит огнемет. Он хотел было сказать про то, что жечь огнеметами людей запретили по всему метро, но понял, возражать глупо. Во-первых, это знают и без него, а во-вторых, судя по лицам солдат, отговорить их не получится. И было вполне ясно, почему рядом на платформе лежали 12 тел в целлофановых мешках. Дрезина подкатила к блокпосту, в воздухе висел запах дыма. Подбежавшие охранники сталкивали с путей колючую проволоку. Как только путь стал свободен, дрезина двинулась дальше. Ехали в абсолютной тишине. Было слышно, как стучат колеса дрезины по стыкам рельсов. И как шумит дизельный мотор. Мимо пронеслись 2 мелкие заставы нацистов, на которых никого не было. Через минуту две впереди показался свет. Это была Пушкинская. До начала перрона уже было не более 100 метров. Но механик водителя не думал сбавлять ход. И даже наоборот еще прибавил скорости. Солдаты схватились за поручни на коротких бортах. Впереди послышались крики нацистов. И через секунду дрезина с жуткой силой ударилась на громождение на путях. Проломив защитные сооружения, установленным на носу тараном, дрезина вломилась на станцию. Автомат на огонь повалил 10 фашистов. Бойцы стали выскакивать на платформу, стреляя во все, что движется. А двое вытянули на перрон огнемет. Артем смотрел на происходящее с ужасом. Количество трупов росло на глазах. Очнулся он от пинка под зад, от механика-водителя. Все уже давно вылезли на платформу. Бойцы разделились на 3 группы, человек по 20. Первая группа закрыла выходы в город и переход на Тверскую, а 2 другие группы разными путями отправились к Чеховской. Артем бежал вместе с остальными бойцами. Ураганом пронеслись по переходу, расстреляв 2 патруля, и ворвались на Чеховскую. Позиция была очень удобной, отсюда просматривалась вся станция. Треск АКМов не затихал ни на секунду, пока химики готовили огнемет. Бежавшие на Пушкинскую по другому переходу фашисты напарывались на другую нашу группу. На станции царил настоящий хаос. Люди метались в разные стороны, попадая под пули. Прошла долгая минута, прежде чем химики объявили Назару, что все готово. Бойцы расступились, и струя огня прожгла всю станцию насквозь, от стенки до стенки. Саня все видел, как во сне. Кричали и метались горящие люди. Огонь, охвативший станцию, отражался в глазах пресненских солдат. А под потолком, в самой середине зала, пылали знамена с трехконечным коловратом. Так закончилась эпоха правления фашистов на этих трех станциях, и они перешли в руки Конфедерации 1905 года. Мельник узнал об этом в полисе, который стал граничить с Конфедерацией. «Да, теперь что-то должно последовать от других игроков», — подумал полковник. «Это значит, нужно ускорить решение как минимум двух вопросов, а именно, переселение беженцев в ВДНХ из Ганзы, который использовал их практически как рабов, на Серый Север. Разрешение Совета Полиса они уже получили и теперь спешили на переговоры с главой Содружества Кольцевых Линий. И второй вопрос, также одобренный Советом, это экспедиция на Серый Юг». Она задумывалась не просто так. Полковник пояснил, что на Чертановской у него стоит БМП, это раз. За Южной тупики за каждой станцией, то есть возможность разжиться материалом, это два. А главное, он вынашивал мечту на создание общеметрошного сталкерского движения под эгидой Полиса. Но вот об этом пока не знал никто. Эрнест Израилевич Рабинович был главой Содружества станции Кольцевой Линии, в простонародье Ганзы. Ранее, лет 6 назад, он сменил на этом посту Логинова, который полковник знал давно, и с которым после небезызвестной неудавшейся попытки заключения перемирия Мельникова, Москвина, десятилетней давности, но тогда еще чистых прудах, имел довольно дружеские отношения. «Убрали его», — вспомнил он старые слова Хантера. «С ним бы Сергей знал, как вести переговоры». И по правде говоря, с ним таковая ситуация с беженцами не случилась бы. Теперь же Мельник надеялся на гораздо менее личный разговор с человеком, которого не видел ни разу, но который собирался с ним договориться. Администрация находилась на Октябрьской. Туда она была уже перенесена после смерти Логинова, подальше от более-менее сильных сообществ. И если все станции Ганзы были для остального метро, если не раем, как Полис, то его преддверием, то главная станция Кольца была более чем раем. Здесь все сверкало, это был не свет, это была роскошь, сама станция. На Октябрьской был разрешен выход не для всех. Многие мотодрезины проезжали мимо, и если на других станциях сталкеров Мельника пропускали без вопросов, то здесь даже его одного заставляли сдать оружие. Выйдя на перрон, полковник поморщился. Ему претила такая обстановка. «Мне назначено к Рабиновичу». «Да, нам сообщили о вашем прибытии. Проходите». Здесь были воздвигнуты хоромы. Пусть стальные, но блестели они в свете неоновых ламп зеркально. Внутри полы выложены коврами с высоким ворсом. На стенах также везде ковры. Личная охрана еще раз обыскала полковника. Его попросили подождать, сказав, что о нем доложат. «Мля, как царь», — подумал он. «Остальное метро кое-где с голода пухнет, а они, суки, зажрались». «Вас просят, пройдемте». Рабинович оказался низеньким сухопарным человечком. «Ба, полковник Мельников», — по-небратски встретил хозяин комнаты. «С чего пожаловали?» «Полис», — Мельников решил давить сразу. «Нашел место для беженцев Содружества ВДНХ». «Да, а что у нас, восстановили единовластие? И позвольте узнать, куда?» Полковник оставил начало фразы без ответа. «На север серой линии». «Позвольте, но там крысы и другая нечисть. Не стоит беспокоиться», — с показным радушием и улыбкой сообщил Мельников. «В последнем рейде мы там все зачистили». «Давайте тогда мы их туда сами переселим». «Нет. Теперь это владение Полиса. Они будут переданы бывшему Содружеству. Вы можете доставить их на Менделеевскую. Она, как и проспект Мира, будет торговым пунктом». «Почему вы так уверены? А разве вам это будет невыгодно?» «Как сказать. Но какое право вы имеете нам приказывать?» «А кто вам приказывает? Мы только рекомендуем и просим». «Да, но я подумаю». «А про проспект?» «Радиальный? Он будет свободной зоной для вас и для нас без торговли. Насколько я знаю, к югу от него по оранжевой ветке какие-то проблемы. Возможно, в будущем мы будем полезны друг другу». Что-то вы не договариваете. Нет-нет, все, что знал, картинно развел руками Мельников. Ему не нравился такой стиль переговоров, но приходилось подстраиваться. И что, накормили, поили беженцев, расселяли и... А работают они сейчас на вас как... Случайно не как рабы? Что вы, но ведь нам надо же их на что-то содержать. Ну вот, мы избавляем от... дармоедов. И лишаетесь лишней головной боли. Да, но мы используем динамит для взрыва тоннеля. Мы поставляли бесплатно боеприпасы. А кого вы этим защищали? И чьими руками защищались? Мне кажется, что вам нужно считать, что вы наняли их наемниками, защищающими вас и своих родных за бесплатно. Полковник, это получается не разговор. Вы ставите нам условия, начал кипятиться Рабинович. Это не условие, это предложение. И я готов выслушать ваши. Наши? Вот они. Вы оплачиваете проживание беженцев на нашей территории, возмещаете стоимость взрывчатки и боеприпасов и отдаете нам Рижскую. Нет, так не пойдет. Рижская – это не предмет для торгов. Отдать ее мы никак не можем. А что до возмещения расходов, то я согласен. Только за минусом количество работы, сделанной беженцами на Ганзу. Переговоры в таком духе продолжались еще полчаса. Да, ну и условия. Ладно, согласен. Давайте подпишем бумаги сейчас, чтобы возврат беженцев начался как можно скорее. Послезавтра квартировочный отряд будет на Новослободской. Закончив, наконец, со всеми процедурами, Мельник возвращался к себе на Смоленскую. Там следовало как можно быстрее собрать требуемый отряд и отправить его на Новослободскую, и собрать второй отряд для разведки на Сером Юге. «Ульман и Месса, вы поведете молодежь», — полковник указал на молодых сталкеров, коих собралось около 30 человек. «И совместными усилиями займетесь размещением на севере серой ветки людей из Содружества ВДНХ. Идти вам, кстати, через Савеловскую. Так, это сейчас единственная из населенных станций к северу от кольца по серой линии. Я уже имел предварительный разговор с начальником этой станции. Так вот, они согласны заключить договор о взаимопомощи с переселенцами, но от вас требуется, чтобы договор был честным. Хотя, насколько я успел узнать, администрация там правильная. Предложите им название, например, Савеловская Федерация. Для нас требуется сильное государство. Второй отряд, — Мельник кивнул в сторону еще 20 бойцов, — возглавляем их тремя закоренелыми сталкерами. Тимом, Гоблином и Бурятом. Пойдет на проспект Мира, радиально, и дальше по Оранжевой на север. Цель – переселить оставшихся в живых из Содружества. Плюс установить наш контроль над участком Рижской ВДНХ. С черными в бой не вступать. Артем, ты пойдешь с ребятами. Наладить, как это, парасвязь, контакт. Каких-либо особо важных действий не предпринимать. Если что-то очень важное, постарайтесь прислать гонца на Серпуховскую. Наш отряд третий, — полковник на секунду замолчал, — пойдет исследовать Серый Юг и, возможно, Юг Зеленый и Каховскую линии. Мельников верил, что Ульман с его опытом и Мессер с его юношеским задором и скоростью смогут выполнить его приказ, даже если возникнут непредвиденные трудности. Так же, как и Тим, Гоблин, Бурят и Артем сделают все как надо. Он вообще привык доверять проверенным людям.